Я остановился на ступенях огромного крыльца. Колонны и крыша были разобраны кенгурами, но сами ступени остались. Осмотрелся. С высоты 3-4 метров я мог видеть разрушенную площадь. Мои люди практически закончили противостояние с вояками. Я видел, что многие из наемников сдались, словно осознав всю бесперспективность сопротивления. Да, предстоит поработать. Привести площадь в порядок будет не так-то просто. Я представил, как придется вытаскивать бронетехнику из земли, вбитую туда кенгурами, когда они ломали колонны. Наверное, надо бы использовать этих тварей, чтобы упростить жизнь уборщикам. Я поискал четверых оставшихся тварей, но нигде не нашел. Они не могли уйти куда-то, я знал, что контроль с них не спадал. Пришлось присмотреться, чтобы понять. Монстров уничтожили. Может, одаренные семьи постарались, а может и наши. Совладать с малоактивными тварями не так-то сложно. Ну и ладно, одной проблемой меньше. Не придется думать, куда их деть, как вывести из города. Меня заметили, и ко мне подбежал парень в военной форме. Зачистка завершена, отрапортовал он. Отлично. Где Константин? Штабная палатка установлена на площади сразу за теми развалинами. Парнишка махнул рукой куда-то себе за спину. Я посмотрел в том направлении и увидел обломки крыши входного портика. Хорошо, спасибо. Поблагодарил я парня и принялся спускаться со ступеней. К палатке я шел не спеша. Теперь уже не было нужды торопиться. Там меня ждали. Здесь был Костя, за все время не получивший даже царапины. Борис и Виталий стояли в стороне и о чем-то тихо переговаривались. Дед вовсю спорил с художником. Я был рад видеть их всех живыми и здоровыми. Едва я вошел, как все разговоры прекратились. Первым сделал шаг мне навстречу дед. Ваше сиятельство, князь Сибирский, вроде и шутливо, но все же с серьезным выражением лица произнес он. Сделал еще шаг и поклонился. Да ты сдурел, дед, чего кланяешься? Это мне впору говорить вам спасибо. Не робей, усмехнулся дед. Ты, таки, переплюнул меня с попыткой что-то здесь поменять. Тебе это удалось в отличие от меня, так что поклон и почести заслужил. Я шагнул к нему и крепко пожал руку. И тебе спасибо, произнес я. Если что потребуется, обращайся, буркнул дед, словно сам себе, но я успел увидеть, как на его суровом лице блеснула слеза. Вот так, дед, обязательно, пообещал я. И кстати, не уходи далеко, я хочу с тобой поговорить. Хорошо, произнес старик и отошел в угол палатки, где занялся какой-то возней. Следующим подошел художник, пожал мне руку, а потом вдруг сгробастал и крепко обнял. Молодец, что тут еще скажешь, дальше-то понимаешь, что делать. Я, конечно, читал в молодости труды Ленина и прочих идеологов, но все же, сомневался, что страной сможет управлять кухарка. Кое-какие наметки есть, усмехнулся я. Отлично. Похлопал меня по плечу художник. Если что, обращайся. Они мне сейчас все будут говорить одно и то же. Конечно, я обращусь. Усмехнулся я. Не думайте, что так просто от меня отделаетесь. Все рассмеялись, но было видно, что серьезность момента давит на них больше, чем на меня. Борис и Виталий подошли, пожали руки, произнесли дежурные фразы и отошли помогать деду. Тот, оказывается, заваривал чай. Ну что, произнес Костя. Похоже, я последний. Принимай поздравления. Первый этап завершен. Спасибо, ответил я. Да, с первым этапом мы отлично справились. Кстати, не знаешь, где Олег? Я оставил его. Не переживай, успокоил меня Костя. Нашли мы твоего друга. Он уже в больнице. Врачи сказали, все нормально, выкарабкается. И глазом моргнуть не успеешь, как будет здесь. Это хорошо. У меня на него большие планы. Константин понимающе кивнул. Что там с остатками теневиков? Спросил он. Надо разбираться. Отправь своих людей. Пусть к утру приведут ко мне глав семейств. Всех девятерых. Где будем размещать временный штаб? Вот это было проблемой. Здание палаты хоть и не полностью разрушено, но требует ремонта. Да и экспертизу бы ему не помешало сделать. Кто знает, чего там кенгуры могли повредить. А то начнешь работы, а тебе крыша на голову свалится. Я сначала решил разместиться в особняке Даны, но подумав, понял, что это не лучший вариант. Что тут есть поблизости? Спросил я Костю. Какое-нибудь здание с большими комнатами и желательно полупустое. Есть корпуса администрации фабрики, но это не слишком презентабельно. Есть дворец собраний. Им раньше пользовалось сословие военных для совещаний, но потом забросили. Сейчас стоит без дела. Вот это подходит, усмехнулся я. Сможешь организовать? «Я в сословии далеко не на первых местах, извиняюсь», — произнес мой товарищ. «Дадим мы тебе экстренные полномочия», — усмехнулся я. «Именем революции можешь пугать своих бывших боссов. Власть сейчас, как была, так и осталась у Ковалевых. За пределами этой палатки мало кто знает, что именно случилось. Так что до нас играет роль бабки еще разок. Выступит перед народом, объяснит, что произошло и передаст власть в руки временного правительства. Состав определим. А пока, я полез во внутренний карман и нащупал там удостоверение представителя главы государства. Фамилия там, конечно, не твоя, но корочками перед носами вояк помахать можешь». Костя усмехнулся, но удостоверение взял. «Ладно, попробую что-то решить без него, но на всякий случай пусть будет». «К утру», — напомнил я ему. «Будет сделано, князь», — уже более серьезно ответил Константин. Дед заварил чай и сейчас раздал всем по исходящей паром здоровенной металлической кружке. «Где раздобыл-то такие?» «Ну», — прокряхтел дед, — «за новое начало. Дай бог, все у нас получится». Ребята сдвинули кружки и выпили. Чай обжег горло привкусом трав и крепкого алкоголя. Кто-то закашлялся, с недоумением посмотрев на деда. Тот отхлебнул из своей кружки и улыбнулся. «А что вы хотели? За такого человека воду пить? Вот, настоечка, само оно. Сам ставил. Северный бальзам считай. Две ложечки на кружку, и уже совсем другой калинкор». Я рассмеялся. Меня вдруг как-то разом отпустило напряжение последних дней. Может, тому виной алкоголь, а может то, что меня окружали друзья, с которыми я прошел многое. И ведь не остались стоять в сторонке, ни дед, ни Борис, ни Виталий, от которого я, если честно, вообще ничего особенного не ожидал. Но он вот, стоит здесь, а если учесть, сколько его люди сделали во время этого короткого восстания, то стоит он тут по праву. Не хватало мне только Олега. Вот кто точно должен был быть в этой палатке. И, конечно же, моих девчонок. Но ничего, скоро все будет, как надо. Работы мне предстояло много, но первым делом я решил навестить Дану и Олега. Выяснилось, что они находятся в одной больнице, что сильно облегчало мне задачу. Проблемой было, что мой байк не на ходу. Но дед был не только предусмотрителен в плане настоек, но и едва я собрался уходить, отдал мне ключи от своего бигфута. «Давай, забирай, тебе сейчас нужнее, а мы тут пока обмозгуем, как тебе помочь все наладить. Костю вот только по делам отправим и будем думать. Потом тебе выдадим талмуд с рекомендациями, а там сам решай, слушать нас или нет». Я забрал ключи и отправился в клинику. «Решение по управлению государством будем принимать позже». Квадроцикл деда стоял совсем рядом, под сенью невысокой сосны. Припаркован он был слегка небрежно. Я бы сказал, брошен, как получилось. Дед явно торопился. Я забрался по лесенке в седло Бигфута и поискал взглядом, как выехать отсюда, не раздавив кого-нибудь. Больницу я нашел быстро. Костя дал отличную ориентировку, где искать. На первом этаже мне подсказали, где нужная мне палата. Я взлетел по лестнице на третий этаж и наткнулся на троих людей в военной форме. Все верно, сам же просил охранять палату Даны. Подошел ко входу. Мне кивнули, но останавливать не стали, узнали. Дана лежала на кровати, укрытая одеялом по самую шею. Из-под одеяла тянулись многочисленные трубки капельницы провода каких-то датчиков. Я приблизился. «Дана», — тихо позвал я, надеясь, что девушка просто лежит с закрытыми глазами. Ответа не было. За спиной с противным скрипом открылась дверь, и я резко обернулся. Глава 22. В дверях стоял пожилой врач, как полагается, в халате и с медицинской картой в руках. Он что-то читал, перелистывая закрепленные в верхнем углу листы, и от моего резкого движения вздрогнул, остановившись. «Вход посторонним запрещен», — устало произнес врач. «Покиньте палату. Я не посторонний. Здесь могут находиться только родственники», — не сдавался мужчина. «А я и есть родственник». Он долго и внимательно смотрел на меня. То, что врач не узнал меня, было нормально. Врачи — это совершенно другая категория людей. Длинные смены, короткий отдых, а особенно сейчас, когда в городе такой переполох. Наверняка в больницу доставляют сотни, если не тысячи людей. Так что я не обиделся на его осматривание. Но уходить я, конечно, не собирался. Видимо, поняв мой настрой, врач сдался. «Что с ней?» – спросил я мужчину, когда он подошел ближе и принялся осматривать подвешенные на стойке пакетики с физраствором и более мелкие с лекарствами или витаминами. «Отдыхает», – не оборачиваясь, произнес он. «Просто отдыхает, с ней все в порядке, операция прошла хорошо, Некроз ткани начальной стадии удалось устранить. Кровь почистили, немного казенным тоном, но стараясь говорить понятно для меня, произнес врач. Когда она может очнуться? Да в любой момент. Я как раз и пришел проконтролировать пробуждение. Дана шевельнулась на кровати. Мое сердце замерло. Я подошел ближе. Легкое движение пальцев, дрожание век, снова едва заметное движение ладони. «Просыпайтесь», – произнес доктор. «Уже можно». Дана открыла глаза и сонно уставилась на доктора. Тот ей приветливо улыбнулся. «Как себя чувствуете?» Я стоял чуть в стороне, в тени и не спешил подходить ближе, позволяя профессионалу делать свое дело. Но Дана чуть скосила взгляд, и я понял, что она меня заметила. «Макар», – еле слышно произнесла она. «Так», – строго сказал доктор, – «сначала вы говорите со мной, потом с родственниками». Я шагнул к кровати и взял Дану за кончики пальцев. Все это время девушка молчала и, не отрываясь, смотрела мне в глаза. «Все хорошо», – как мог мягче произнес я. «Я рядом». Доктор недовольно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Только после того, как сжала мои пальцы слабой рукой, Дана начала с ним говорить. Я практически перестал слушать после того, как понял, что все хорошо. Девушка отлично перенесла операцию и прочие врачебные процедуры. После короткой реабилитации она может быть выписана, но потребуется наблюдение и контроль в течение пары недель. С каждым произнесенным ответом голос Даны становился сильнее. Я буквально слышал, как она возвращается к жизни. «Повязку придется менять самостоятельно или приезжать к нам», заявил напоследок доктор. «Если у вас нет вопросов, то я, пожалуй, займусь другими пациентами». «Простите, доктор», остановил я уже практически выскользнувшего из палаты врача. «К вам должны были привести пациента с множественным переломом ребер. Где я его могу найти?» «У нас сотни таких», – недовольно ответил доктор. «Фамилия и имя у пациента имеется?» «Силаев. Олег Силаев», – быстро произнес я. Доктор принялся перелистывать свои бумаги. 12-я палата, блок реанимации, тяжелый, черт, как так, я же видел, что внутреннее кровоизлияние, повреждение органов, стал перечислять доктор, словно читал строчки в каком-то списке. Как к нему попасть? Врач удивленно на меня посмотрел. Тоже родственник, практически, даже родственникам нельзя. Ждите, он выживет. Я поймал доктора за плечо и задержал. Как повезет. Пожал тот плечами, освободившись от моей хватки. «Это плохой ответ, док, я сказал это безо всякой угрозы, просто, как констатацию факта, он должен выжить. Я не всемогущ, мне показалось, что доктор сейчас дернется и уйдет, но он вдруг замер. Там все очень плохо, сильные порывы стенок и перегородок, повреждены органы, уже зашили, но вновь открылось кровотечение. Сейчас зашили повторно, но нет уверенности, что все не повторится. Вскрывать третий раз вряд ли станем. Слишком велика вероятность потери пациента. Остается лишь надеяться, что швы удержатся. Я вспомнил, как Олег после аварии вскочил и, прихрамывая, побежал за мной. Как он уверял меня, что все отлично. Может быть, только пара ребер сломана. Может, это вообще не он? Не о нем сейчас речь? Ведите меня к нему, приказал я. Не положено. Доктор вновь вернулся из своих размышлений и сейчас готов был действовать по инструкции. Но мне и так было ясно, что инструкция приведет к смерти Олега. Я не мог этого допустить. Получится ли у меня ему помочь? Я не врач, кто знает. Но я вспомнил, как закрывал кровотечение Олесиной сестре. Да, там все было проще и грубее, но с тех пор я стал лучше владеть своим даром. Я оглянулся на Дану, та все поняла и кивнула. «Веди, иначе придется применять силу», – проговорил я сквозь зубы, но, как ни странно, на врача это подействовало. «Вы ничем ему не поможете», – говорил он по пути в реанимацию. «Если только вы не гениальный медик и не умеете накладывать тончайшие швы, или не одаренный, что умеет останавливать кровь магией». Я понимал, что врач не особо верит в силы одаренных, он не сильно верит в магию. Он вообще очень далек от всего этого. Зато он хороший врач и каким-то непонятным чувством понимает, что пациенту нужна помощь. Хватается за соломинку. Я пока не мог оценить степень сложности положения Олега, а он мог. И то, что доктор не стал сопротивляться, не стал вызывать охрану, а просто, пусть и после моего рыка, согласился отвезти меня к Олегу, я был ему благодарен. 12-я палата располагалась в самом дальнем конце реанимационного блока, ближе всего к операционным. И не зря. Здесь лежали самые тяжелые, которым могла потребоваться повторная операция. а до состояния улучшения им было, как до луны пешком. В палате Олега дежурила медсестра. Едва завидев доктора, она принялась выдавать ему какие-то данные. Я не понимал ничего из сказанного, но по выражению лица видел, что все плохо. Давление снова падает, быстро тараторила медсестра. Брюшина медленно, но, верно, наполняется кровью. Надо вскрывать. Последнюю фразу она произнесла, как вопрос, и уставилась на доктора. Я видел, что он мнется. Он уже сказал мне, что это может иметь летальный исход. Как быстро происходит изменение. Медсестра что-то посмотрела в своих записях и назвала какие-то показатели и время. Нарисуйте мне, где именно разрывы, попросил я, чем вызвал недоуменные взгляды, как медсестры, так и доктора. Я вопросительно посмотрел на него. Под удивленными взглядами медсестры доктор взял планшет и принялся рисовать то, что я просил. Сказать, что я был уверен в том, что делаю, не сказать ничего. Но если не я, то Олегу не выжить. Я подошел и положил руки на живот другу. Сосредоточился. Как умудриться закрыть кровотечение? Как не повредить органы? Если бы я хотя бы видел, что там происходит. Если бы полость была вскрыта. Но доктор сказал свое мнение по этому поводу. Рисковать я не собирался. Крохотные разряды пробежали по пальцам, сползли к самым кончикам и скрылись под кожей пациента. Олег вздрогнул, и какие-то показания приборов подскочили или упали. Я уже не обращал на это внимания, но медсестра принялась что-то быстро менять, цеплять какие-то бутыльки, вводить иглы в катетеры. Доктор встал сбоку и смотрел, что я делаю, не с любопытством, а скорее с профессиональным интересом. Я прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться. Видеть сквозь кожу и мышцы я не мог, но энергия кристаллов служила для некоего подобия рентгена в этом мире, так что я просто представил, что вижу, и увидел. Может быть, сказался просмотр каких-то сериалов про медиков, а может что-то еще, но мне показалось, что я различаю внутренние органы. Я осмотрелся там. Сверху и справа был разрез в тканях, зашитый, но вновь порвавшийся. Я представил себя крохотным медицинским модулем с возможностью спаивать края раны. Подобрался поближе и заварил пробоину. Не знаю, сколько прошло времени, сколько было запаяно ран, но меня привел в чувство голос медсестры, звучащий откуда-то издалека. Давление растет, показатели возвращаются в норму. Я открыл глаза. Доктор смотрел на меня таким взглядом, что я думал, он тут же рухнет на колени. Я улыбнулся ему, и вдруг понял, что очень устал. «Я знаю, кто вы», — вдруг произнес доктор. «Слышал про вас, но не видел, так что сразу не опознал». Медсестра вдруг смущенно заулыбалась и спрятала глаза. «Может, это она узнала меня, а пока я тут занимался врачеванием», — тихонько шепнула на ухо доку. «Да, в принципе, это и не важно. Как он сейчас?» — спросил я, кивнув на Олега. «Выглядит стабильно». Немного не веря самому себе, сказал доктор. Посмотрим, как будет вести себя дальше. Накопившуюся кровь и жидкость внутри мы аккуратно дренируем, это уже наша забота. Олег вдруг пошевелился и открыл глаза. Уходя, я подпитал его энергией. Не думал, что это поможет и придаст ему сил, но мне энергия аквамарилла помогала. Может, и ему поможет, или же каким-нибудь странным образом преобразуется в силу его дара. Я мало что знал о даре. Фон Клейнин изучал его, но в очень узких, как выяснилось, рамках и больше для своих целей. Но ведь, наверняка, есть те, кто занимался этим вопросом кроме него. Я планировал встретиться с местными учеными, и с теми, кто прибыл со мной из экспедиции, и с теми, кто работал здесь. Видимо, это будет еще один вопрос, который требуется обсудить. «Сашка», — едва слышно пробормотал Олег. «Нет, это Макар», — ответил я и похлопал товарища по плечу. «Похоже, он бредил». «Я вижу», — ответил тот, все так же через силу, и отрубился. «Это невозможно», — скорее выдохнул, чем произнес доктор. «Это магия», — едва заметно усмехнулся я. Хотелось добавить «мерзкий магл», но док оказался хорошим человеком, и эти слова у меня с ним не вязались. Он просто слишком сильно верил в свое дело, и мало разбирался в даре. Таких людей много, и пусть так оно и будет. Хорошие специалисты нам нужны, а чудеса — удел избранных. «Как переведете в обычную палату, сообщите мне», — попросил я. «Хочу навестить друга, как только он сможет со мной поговорить». «Обязательно, князь. Но где вас искать?» «Думаю, что в ближайшие дни я буду во дворце собраний. Отправьте туда человека с известиями для меня, буду вам очень признателен». «Конечно», — заверил меня доктор. «Я даже подумал, что он сейчас попросит меня посмотреть и остальных тяжелых больных, но, похоже, доктор был умным человеком и понимал цену чудесам. Да и не смог бы я сейчас больше никому помочь, разве что после отдыха. Слишком это оказалось затратно, остановить кенгуров было намного проще. Я вернулся к Дане, когда девушка уже сидела в кровати и пила какой-то ярко-оранжевый напиток. «Как Олег?» – едва завидев меня, спросила она. «Выкарабкается», – ответил я, подошел и поцеловал ее. «Ты помог?» – я пожал плечами. «Возможно, не притворяйся скромным», – рассмеялась Дана, – «я ведь знаю, какой ты». Я не стал с ней спорить. Мы проболтали ни о чем минут 10. Мне было очень приятно находиться с ней рядом и разговаривать на отвлеченные темы, но у меня были дела. Я пришел сюда не просто навестить друзей, но и рассказать, что планирую делать дальше. Мне нужно было заручиться их поддержкой. Дана приняла просьбу побыть еще немного Розой. Холодно, но согласилась, понимая, что это необходимо. «Я думала, больше никогда не появлюсь где-либо в этом теле», – произнесла девушка. «Но понимаю, что ты прав. Так будет проще. Да и народ немного успокоится. Сильно сомневаюсь, что вести о вскрытии семейного бункера распространились дальше тех, кто это сделал». «Да», – согласился я, – «думаю, так и есть. Сейчас же главное дать людям знать, что все хорошо. Люди не понимают, что творится во власти, поэтому сильно нервничают. Это их будущее, а сейчас они в нем не уверены. Покажи им, что прежний глава государства жив и здоров, а все, что случилось, неудачный силовой захват власти. Затем объяви о создании временной руководящей ячейки и передай полномочия управления страной им. Возможно, кто-то не слишком хорошо может воспринять подобное, после модели единоличного правления, но у вас, по сути, и был подобный орган из 10 семей. А так как ты сама войдешь в эту ячейку, то думаю, для большинства людей вообще разница будет несущественна. Пока. Главное, чтобы стало понятно, кого от власти устранили. Для этого нам потребуется выяснить точный состав теневого правительства, но я знаю, кто нам в этом поможет. «Хочешь вновь встретиться с Ольгой?» Подозрительно прищурившись, спросила Дана. «А ты видела их всех и можешь рассказать, или просто ревнуешь?» «Как догадался?» Дана рассмеялась и тут же закашлялась, подавившись соком. «Когда ты сможешь выступить?» Решил я вернуть разговору серьезность. «Дай мне пару часов. Думаю, меня отпустят из больницы, а ты уже сможешь подготовить все к моему выступлению. Собери СМИ. Сделаю, не переживай. Думаю, мне пора, надо заняться переговорами с 9 главами родов. Сообщить им, что больше не нуждаюсь в их присутствии в органах власти». Дана вновь рассмеялась, потянулась ко мне и поцеловала. Она все-таки дала мне список из 5 фамилий, но она не была уверена, что это все. «Иди, революционер». Я улыбнулся. «Ну еще бы, не просто какой-то революционер-подпольщик, а самый что ни на есть низвержитель столпов». Ольга сидела за большим овальным столом чуть в отдалении от остальных. Ей, в отличие от других представителей семей, не приставили 2 охранников по бокам. Не было таковых и рядом с княгиней Мироновой, единственной старухой за столом. Зато за спинами остальных дежурили крепкие ребята с винтовками, а вдоль стен стояли с 10 одаренных. Ольга знала некоторых из них, но очень плохо. Видимо, вызвали кого-то новенького. У военных много магов. Все знают об этом, хоть и молчат. Ольгу вытащили из постели и совершенно бесцеремонно заставили одеваться. Она полагала, что такие отряды разослали по всем особнякам 9 семей. Но она, быстро сообразив, в чем дело, заявила, что пойдет добровольно, и вообще, именно она предупредила князя Сибирского, что против него и его пассии затеяли что-то неладное. Военные не поверили ей на слово, но напор сбавили. А Ольга вела себя очень хорошо, так что сейчас могла наслаждаться спокойным одиночеством в отличие от других. Миронова не в счет, эта старая корга наверняка тоже поплатится за свое отношение к внучке. А кстати, где Олеся? Почему ее не было с Макаром? При мыслях о Макаре, щеки Ольги залил румянец. Она не могла сдерживать свои чувства, даже просто думая о нем. Вот только он не спешил отвечать ей взаимностью. В последний раз и вовсе произошло что-то странное. Ольга помнила, как искала Макара, а потом вдруг оказалась дома. Одна и в грязной одежде, словно полночи гуляла непонятно где. Она списала это на забывчивость, но понимала, что-то здесь не вяжется. Ее мысли были прерваны какой-то суетой у входа. Почетный караул сгрудился у дверей, а затем резко разошился, заняв места по краям входа. Добронравов Макар Андреевич, князь сибирский», — произнес незнакомый Ольге человек. Она слышала, какое недовольство пронеслось по залу, как, скривив рты, сидели представители некоторых семей. Пятеро из них были новенькие, и Ольга даже догадывалась почему. Это недовольство начало перерастать в ропот, но стоявшие за спиной военные быстро навели порядок. Не кривились только несколько человек. Миронова, потому что уже была знакома с этим человеком, представители семей Сариных и Авдеевых. Последние вообще с любопытством смотрели на дрогнувшие и начавшие медленно расходиться створки дверей. Ольга замерла, казалось, даже перестала дышать. Макар быстрым шагом вошел в комнату, коротко и по-деловому поздоровался с несколькими людьми, что тоже сидели за столом, но к семьям отношения не имели. Все эти люди смотрели на него с восторгом, но не как она, и не как плешивые собачонки, а как смотрит на человека во сто крат превосходящего тебя самого, но легко и непринужденно пожимающего тебе руку, как смотрит на боевого товарища, неоднократно спасшего тебе жизнь, как смотрит на друга, добившегося возвышения, но не забывшего о тебе. И Макар возвращал им эти взгляды. Никакой надменности, никакого унижения в глазах. Он был близок с этими людьми, и Ольга сейчас им дико завидовала. Ее сердце хотело выскочить из груди и рассказать Макару, что она чувствует, но холодный взгляд в ее сторону остановил этот процесс. Вместо того, сердце Ольги ушло в пятки, да там и осталось. Она понимала, что предательство он не простит. Единственное, что Ольга решила сделать, с этого момента помогать Макару, делать все, что он попросит, так, как он попросит, и, может быть, тогда он перестанет так смотреть на нее, так, словно вместо нее за столом пустота. «Всем доброго утра», — произнес Макар своим приятным бархатистым голосом. У Ольги от него аж ноги задрожали, а губы едва заметно принялись шептать его имя, но она быстро взяла себя в руки. Не хватало, чтобы эти зазнавшиеся главы родов что-то заподозрили. Сидят, смотрят на него, словно думают, можно что-то еще изменить. Ольга прекрасно понимала, что последует дальше, но предпочла услышать, как об этом скажет Макар. Скажет своим ни с чем не сравнимым голосом. «С сегодняшнего дня», — продолжил он, — «для многих из вас все изменится. Я не уверен, что вы готовы к подобным переменам, но они случатся. Прямо здесь, прямо сейчас». Глава 23. Я стоял во главе стола и смотрел на реакцию представителей семей. Мои слова о переменах произвели впечатление, но скорее обескураживающее, чем угрожающее. Хотя особо пугать я и не собирался. Мне было важнее дать понять, что перемены неизбежны и коснутся они всех. Для начала мне нужно было окончательно выяснить, кто хотел свержения Даны, точнее Розы Ковалевой. Я знал 5 фамилий, но не был уверен, что это все. К тому же, я не мог понять, куда делась княгиня Строцкая. 2 человек я спалил, когда освобождал Дану, и Дана подтвердила, что это были 2 из 5. 2 растерзала толпа, и по описанию я смог идентифицировать их. Но вот последней представительницы теневиков не было. Сейчас на ее месте за столом сидел довольно молодой человек, представитель семьи. Как отчитались Костя и его люди, в доме главы рода не оказалось. Значит, либо она погибла в здании, либо скрывается. Но я не хотел оставлять у себя за спиной потенциального врага, так что собирался выяснить все наверняка, как и про других возможных участников заговора. «Ольга», — обратился я к княгине Смирновой, — «расскажи, кто еще был причастен к этому?» Девушка встала, слегка покраснев, поправила платье и счастливыми глазами уставилась на меня. «К чему этому?» — спросила она, словно не поняла, о чем я спросил. «К заговору против власти». «Ах, к этому?» — девушке словно нравилось со мной разговаривать, и она хотела продлить это как можно дольше. «Андреева, Закирова, Строцкая, Каменев, Успенский», — перечислила она фамилии, которые я и так знал. «И я», — скромно добавила она. 5 за столом обернулись к ней разом. Видимо, младшие знали о теневом правительстве, но не имели представления, что в нем появился новый член. Что ж, не все коту масленица. «Куда делась княгиня Строцкая?» — на всякий случай спросил я, хотя и знал, что Ольга покинула здание гораздо раньше. Тогда еще не привезли Дану, а девушка рассказывала мне, что Строцкую она видела. «Не знаю», — ответила Ольга. «Честно, не знаю. Я ей верил, пусть она уже и много раз обманывала и предавала меня. Сейчас ей не было смысла врать. Константин», — позвал я своего товарища, — «отправь людей, пусть обшарит все здания и палаты сверху до низу. Может, удастся найти княгиню. Можете начать с комнаты на 3-м этаже, встряла Ольга. Там проводили закрытые совещания. Я кивнул. Ольга рассказала Косте подробности, и тот отправился отдавать нужные распоряжения. Теперь, что касается остальных, я высказал свое нежелание работать с этими людьми, но согласился принимать от них аквамарилу, который они все еще добывали, но строго по фиксированным ценам. Я предложил цену ниже рынка на 30% и запретил продажи кристаллов через серые каналы. За попытку продать их в обход меня, штраф, конфискация и прочие прелести. За повторную попытку, смена главы семьи. Я не собирался с ними церемониться, и меня поняли верно. Это было видно по выражениям на лицах. Я заметил и легкое недоумение среди людей, непричастных к перевороту, и сразу расставил акценты. Те, кто не был задействован в акции против Ковалевой, получали определенные привилегии. Цена выкупа кристаллов для них была значительно выше, но было условие. За уличение в сговоре с наказанными семьями санкции те же. Наше собрание продлилось еще около часа, пока не вернулись люди Константина и рассказали, что в указанной комнате обнаружено довольно много обгорелого материала вплоть до превращенного в пепел. Одаренные, способные оценить случившее, делали предположение, что это останки человека. Никаких доказательств в пользу того, что там Стратская, не было, но записи камер наблюдения снаружи подтверждали, что княгиня входила в комнату, а выходить оттуда не выходила. В отличие от остальных фигурантов дела, я решил, что доказательств достаточно. Было сильно сомнительно, что при победе княгиню оставили бы в комнате. Скорее уж убили за отказ выполнять приказы. Так что этот вопрос я тоже решил считать закрытым. Дана появилась ближе к обеду и сразу в образе розы. Надо было видеть выражение лиц присутствующих. Все, кроме Ольги, не имели полного представления о том, что там произошло. Возможно, были какие-то слухи, но, видимо, бывшие главы родов не докладывали своим родственникам, что и как прошло в особняке Ковалевых. А Ольга и так знала. Кстати, знала и не сказала теневикам. Молчала до последнего. Странная она девица. Я видел, что она ко мне очень неровно дышит, но с такими заскоками, я бы и близко не стал к ней подходить. Так что, по возможности, я старался на нее не смотреть. Ведь каждый раз, перехватив мой взгляд, девушка млела и принималась шептать мое имя. Меня аж передергивало от такого, и по спине бежали мурашки. В общем, совершенно жуткая девица. Явление Розы запустило цепочку событий, необходимых для передачи власти от Ковалевой и 10 семей к временно назначенному правительству. Приглашенные представители СМИ уже были готовы, все на местах. Сама речь была воспринята нормально. Текст сочинял дед вместе с художником, и, как оказалось, Даной. Пока я разбирался с семьями, они работали над этим. Так что, все получилось по фэншую. В состав правительства вошли все, кто мне был нужен для выработки дальнейшей стратегии развития. Отказался только дед, который не хотел иметь ничего общего со светской властью, а хотел, как и прежде, заниматься духовной частью. Причем выносить свою версию религии на всеобщее обозрение и создавать какую-то особую церковь он не собирался. Его вообще устраивало то, как все было до этого. Так что я решил не уговаривать его, а просто попросил помощь на начальном этапе, пообещав оставить его в покое, как только он об этом попросит. На этом и порешили. Остальные с удовольствием согласились мне помочь. Даже Виталий, который практически сразу засобирался вернуться к себе в городок в надежде стать там значимым человеком, но от предложенной мной должности министра по делам средних сословий он отказываться не стал. И я этому был рад. У него отлично получалось налаживать отношения с людьми. Не зря он так легко втерся в доверие к сопротивленцам, а в конце практически принял командование этими людьми на себя. Жаль, что до сих пор не было Олега. Его я ждал больше всего. С его умениями и знаниями, я приготовил ему важную роль. Согласится он на нее или нет, спрошу, как только он сможет меня выслушать. Приказывать я ему не собирался. На таких уровнях отношений приказы были уже лишними. Я сомневался, что семьи легко воспримут публичное отстранение от власти и не решат взять реванш, так что подстраховался и приставил к ним небольшие отряды сопровождения на первое время. Ничего страшного не случится, если побудут под присмотром. К моему удивлению, Миронова легко согласилась на все условия, лишь спросила, как там Олеся. Во время перерыва я рассказал, где и чем сейчас занимаются не только Олеся, но и две другие ее внучки. Этого оказалось достаточно. Причем, в очередной раз удивив меня, Старая княгиня согласилась выступить гарантом по сделке с французами. Это мы договорились обсудить чуть позже. Две семьи, которые вообще занимались исключительно добычей, тоже не противились. По сути, они и так имели лишь голос в палате, но управлением не занимались. Для них немного изменились условия продажи кристаллов, но те 10%, которые они теряли на продаже, я предложил им компенсировать, пообещав первенство в инвестициях, необходимых мне для развития новых источников энергии. А вкладывать туда предстояло много, но вначале стоило поговорить с учеными. Для настоящих бизнесменов это было отличное предложение. Возможность инвестировать в первых рядах – это всегда значимое преимущество. Все прошло по плану, и мне предстояло заняться дальнейшими делами. Следующим в программе стояли переговоры с ученой братьей. Я заранее позвал всех тех, кто приехал со мной из экспедиции. К ним предложил присоединиться рекомендованных мне ученых. Рекомендации я принял от нескольких людей, так что стоило полагать, выборка будет ликвидной. Дана пока была занята формальностями и подписанием соответствующих документов. Она мне тихонько намекнула, что раньше вечера не освободится, так что я решил порезвиться в свое удовольствие. Предстоящее мероприятие казалось мне очень и очень перспективным занятием. Если с семьями я встречался в малом зале собраний, то ученых пришлось приглашать в большой. Суммарно собралось человек 50, и в этом была некоторая проблема. Переговорить с десятком людей не то же самое, что с 50. Перед ними надо толкать речь, а мне этого очень не хотелось. Запускать же диспут в такую толпу, себе дороже. Ничего толком не решить, а время потеряем. Так что я решил поступить проще. Разбил ученых мужей на фокус-группы. Делил по областям интереса. Получилось всего несколько групп. Изучение дара, монстроведение, исследование аквамарила, изменение климата, новые и перспективные источники энергии, социальные науки и устройство общества. Таким образом я получил те самые 8-10 человек, с которыми уже можно было разговаривать не из-за трибуны. Пришлось, правда, экстренно искать 6 комнат, но в Большом дворце собрания их оказалось много. Меня лично интересовали все направления, так что вступительное слово я все же произносил в большом зале перед всеми, а затем переходил из одной комнаты в другую по мере ознакомления с вопросом. К каждой группе я приставил своего человека, который позже сможет кратко разъяснить мне, о чем именно договорились ученые. Мои же верные помощники сами выбирали, что им послушать. Костя большую часть времени провел в группе по монстрам и изучении дара. Что касалось монстров, мне тоже хотелось кое-что понять. С кангурами все более-менее ясно. Их за последнее время положили столько, что вряд ли осталось слишком много. С учетом того, что я не дал фон Клейнину завершить преобразование очередной партии, то не исключено, что этих обезьян остались единицы. А вот что с кусурами, их и было много, и в своих походах мы их почти не трогали. Совместно с климатологами мы выяснили, что мои вмешательства в работу портала и его уничтожение с большой долей вероятности восстановит Гольфстрим, на что я тайно очень надеялся. Иначе нафига мне обледенелые британские острова, но при этом раскладе и общий климат постепенно изменится. Будет теплее, и Великое Сибирское море вскоре перестанет существовать. А значит, кусурам придется уходить дальше на севере, оставаться под вечными льдами. Я пока не мог решить, хорошо это или плохо, но поставил задачу выяснить все эти вопросы перед соответствующей группой ученых. Борис с Виталием оказались заинтересованными в социальных исследованиях и вопросах построения справедливого государства. Туда я тоже заглянул, но мне хотелось включить в работу этой группы Олега, так что я скорее немного притормозил ребят, чем дал им пинка. Пока они изучали вопросы влияния новой экономической политики на взгляды общества, я решил заняться другими вопросами. Дед практически на все время засел в группе по энергетике, хотя я ожидал увидеть его среди социологов. Он, кстати, оказался очень полезным человеком. Его знаний было немного, все же время, когда он покинул наш мир, было не то. Зато, как он ратовал за стройки века. ГСы, БАМ, известные лишь нам с ним аббревиатуры, появились в этом мире благодаря деду. В этой группе я тоже внес свою лепту. Народ порывался исследовать наработки забугорных партнеров в области двигателей внутреннего сгорания, работающих на переработанной нефти. Это то, с чем я столкнулся в Европе, когда добирался до Амстердама. Но я предложил направить взор чуть в другую страну. Изучение водородного топлива. Это и суперэкологично, и уж точно перспективно. Особенно с учетом того,